Разве вы не слышали о временах, когда в мире еще было живо истинное совершенство? Некогда в царствование Жунчена, Датина, Бохуана, Джуньяна, Лиду, Лисюя, Сянь-Юаня, Хэсюя, Цзуньлу, Джуджуна, Фуси и Шэньнумна. Люди вместо письма завязывали на веревке узелки, любили свою простую пищу и свою безыскусную одежду, не стеснялись своих обычаев и были довольны своими жилищами. Они видели дома соседних селений, слышали, как там кричат петухи и лают собаки. Но до самой смерти у них не возникало желания туда пойти. Вот так и жили люди в благословенные времена. А нынче дошло до того, что люди встают на цыпочки, вытягивают шеи, а потом говорят, что в таком-то месте появился достойный муж. Захватив с собой еду, они бегут во всю прыть к этому человеку, позабыв о любви к родителям и долге перед господином. Следы их ног тянутся из одного удела в другой, следы их колесниц ведут за тысячи ли от родного дома. Вот преступление правителей, ищущих знаний. Если правитель любит знания, но не следует пути, в Поднебесной начнется великая смута. Откуда мы знаем, что так и будет? Если наши познания насчет луков и арбалетов, силков и ловушек чересчур велики, будет большое смятение среди птиц в Поднебесье. Если мы знаем чересчур много о крючках и гарпунах, вершах и неводах, будет большое смятение среди рыб в пучине вод. Когда слишком много знают о ямах и капканах, пиках и рогатинах, будет большое смятение среди зверей в лесной чаще, когда слишком много судят о твердости, белизне, подобии и различии, будет большое смятение. Среди простых людей имеются в виду, конечно, рассуждения софистов. Поэтому всякий раз, когда в Поднебесной начинается великая смута, вина лежит на любителях знания. В мире все знают, как познавать непознанное, но никто не знает, как познавать уже известное. Все знают, как отвергать то, что мы считаем дурным, но никто не знает, как отвергать то, что мы считаем хорошим. Вот почему в мире нынче воцарилась великая смута. И вот люди ставят преграды свету солнца и луны вверху, разрушают природу гор и рек внизу и вмешиваются в круговорот времен. И среди тварей земных, ползающих и летающих, нет ни одной, которая смогла бы сохранить в целости свою природу. О, в какую смуту ввергли Поднебесный мир любители знания! И так продолжается уже со времен трех династий. Людей достойных презирают, а услужливых негодяев возносят до небес. Мужей покойных и безмятежных не ценят, а людьми суетливыми и никчемными восторгаются. Вся эта суета несет гибель поднебесному миру.